Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 14 декабря 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится Алексей Кондратович, член Общественного совета Народной академии наук ВЕЧЕ, лидер молодежного интеллектуального клуба при ОНФ Ивановской области, город Иваново. Валерия Филиппова, финалист конкурса политологов, руководитель комитета по институализации идеологии МОО КП «Сфера», ответственный секретарь Ассоциации аналитика, город Москва. Владимир Павлов, староста деревенской общины Истомина, Владимирская область. И Инна Баканова, участник межрегионального общественного движения «Исток», город Екатеринбург. Всем здравия. И ведет сегодня эфир, мы опять эфир делим пополам. Первую часть эфира ведет Владимир Павлов, вторую веду я, Алексей Щербаков. За чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все вопросы и реплики вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Запрос молодежи на идеологию». И это очередная встреча в рамках серии передач «Проектируем светлое будущее». И, не затягивая вводную часть, я передаю слово Владимиру Павлову. Прошу. Добрый вечер, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Совет Согласия, проводя цикл дискуссий внутри программы «Проектируем светлое будущее», давно намеревался провести эфир совместно с молодежью, обсуждая различные темы, обсуждая экономику, идеологию, нравственность, образование. Мы так или иначе подходили к теме участия молодежи в обсуждении, но до сегодняшнего дня у нас не получался такой эфир. И вот тема идеологии. Мы ее уже обсуждали, значит, во взрослых эфирах с участием мудрых участников и говорили о том, что при наличии в нашей Конституции формально закрепленного требования о том, что никакая идеология не может быть государственной и обязательной, и в то же время новые, вновь введенные статьи в Конституции говорят о том, что Россия, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, и приняла на себя преемственность в развитии российского государства, мы обращаем внимание на то, что такая идея должна быть. Так вот, какая же эта идея, объединяющая народ? И самое главное, какая это идея, которая объединяет поколения? Есть ли понимание идеологии и того, какая она должна быть у нашей молодежи? Оказывается, такое понимание есть. Мы сегодня услышим о том, каково же это понимание, и это здорово, это очень, очень интересно. А ключом к сегодняшней передаче послужило большое Ивановское ВЕЧЕ, на котором молодой человек Алексей Кондратович выступил с запросом или даже требованием к присутствующим на этом собрании профессорам о том, что молодежи нужна идеология. И сегодня в студии собрались молодые люди, которые не просто так пришли в этот эфир, а именно с пониманием того, какая идеология будущего нужна нашему обществу и какой взгляд у молодежи на эту идеологию. И я передаю микрофон для первого доклада Алексею Кондратовичу. Пожалуйста, Алексей, вам слово. Добрый вечер всем. Надеюсь, что меня хорошо слышно. Так как мне выпала честь открывать этот бал, событие достаточно волнующее для меня. Начну с истории. Немного читали ли вы роман «Черный обелиск»? Ремарка. После поражения в Первой мировой войне Германия ощутимо беднела. И на фоне репараций тем более. По сюжету герой романа жил неподалеку перед московскими надгробиями. Точнее, он ими торговал. Казалось, это отсылка к вечности в какой-то степени. Однако некий фельдфебель Кнопф проходил мимо этого черного обелиска и мочился на него. Даже цитаты из этого труда. Мы следим за ним и нагоняем каждый раз ту минуту, когда он мочится на черный обелиск, стоящий возле двери. Потом вдруг замечаем, что на стенках обелиска следы этого Кнопфа. Притаскиваю ведро воды, чтобы их смыть, и громко ругаюсь. Он знает все театральные постановки, читает на них критику. Но я осведомлен о всем этом. А он даже не смотрит на свою жертву, на этот черный обелиск. В какой-то степени это можно рассмотреть как протест против Бога или против вечности, что отражало как раз эпоху того времени и той локации, то есть Германии. Когда к власти приходит не всем известный Адольф Гитлер, после совершения некоторых искусных махинаций экономика начинает расти. Например, введение хлебной марки, той же самой. В итоге Гитлер дает им чувство превосходства и идею завоевания мирового. Так мы видим идеологию фашизма. В переводе это связка. Толпы приветствовали своего вождя. Однако чем это закончилось, нам всем хорошо известно. Что есть идеология? Если коротко, то система координат или некая ментальная карта, по большому счету. Система концептуально оформленных идей, которая выражает интересы, мировоззрение, идеалы различных субъектов политики. Совершенно различных. Если брать такие вот известные на слуху, то это социализм, который отражает гипертрофию идей справедливости, доведение до уровня равенства, причем такого тотального. Это капитализм, или либеральная такая вот идеология, либерализм. Это гипертрофия идеи личной свободы и неограниченных прав собственности, то есть неравенства. Фашизм, как такая вот известная идея национального превосходства, которая позволяет считать других людей неполноценными, как некий национальный эгоизм. Даже пример, который сейчас мы можем наблюдать, это, наверное, Штаты. То есть они это хорошо транслируют. Чингисхану приписывают слова: «Если ты внушил человеку и людям, что они превосходят других, то это конец, они погибли». Взять наше отечество, начало 20 века. Благородные люди, народовольцы ради светлого будущего идут на смерть. Большевики предлагают униженным условиям пролетариата насильственно свергнуть буржуазию и построить царство вечной справедливости. Но Сталин перед смертью понял, что без идеи, без теории – это смерть. Смерть и еще раз смерть. Смерть Советов и смерть системы социализма наступила, но, конечно, не сразу. Шла деградация. Остывшая идея предвещала развал общества. Завершили развал два человека, нам известных, это Горбачев и Ельцин, по большому счету. То есть на самом деле в основе лежат большие культурно-исторические циклы всех этих событий. Да, у каждого есть свой лидер. Например, Вадим Креститель в свое время, Иван Грозный, Александр Невский, Петр I, Иосиф Сталин, что и подтверждает теорию оптимума развития. Адам Смит, основатель классической экономики и преподаватель нравственности, говорил еще, что пивовары, булочник и мясник отдают свои продукты людям не из-за альтруизма, а из-за эгоизма. Но тут интересно то, что баланс эгоизмов порождает справедливость в конечном-то счете. Однако Анор де Бальзак в человеческой комедии, содержащей более 90

понятие «наука об идеях в неизвестном направлении» пропало. И сейчас, да, идеологию все считают, называют неким феноменом, который содержит действительно некую информацию, некий набор, возможно, даже эклектичный или системный, набор знаний, тезисов, идей, принятых большей частью соответствующего общества. И к чему же это приводит? Такой феноменальный подход к идеологии, он сущностно, изначально приводит к тому, что через какой-то период времени этот набор знаний, он перестает быть актуальным. Перестает быть актуальным даже для тех людей, которые его разделяют. То есть феноменальный подход к идеологии, он изначально содержит основной риск идеологии, ее догматичность. Что в итоге как раз в качестве примера с Советским Союзом привело к тому, что идеология марксизма, феноменальным ее значением, умерла. И не зря, конечно, Иосиф Виссарионович восклицал, что без теории нам смерть – смерть. Осмелюсь предположить, что Иосиф Виссарионович подразумевал здесь необходимость заменить один набор знаний на другой, а создать именно некий механизм, научную или в идеале философскую концепцию, которая позволит формировать актуальные идеологические механизмы, механизмы актуальные для каждой конкретной ситуации. Поэтому я хотела обратить внимание ваши коллеги на тот подход, который появился не далее как в 21 году 21 века, а именно, что идеология должна рассматриваться не как феномен. Идеология должна рассматриваться именно в своем первоначальном значении, как наука о влиянии идей на жизнь общества и механизм выработки актуальных идеологических стратегий. На наш взгляд, только в рамках такого подхода возможно существование действительно неких, повторюсь, идеологических стратегий, а не идеологем, которые позволят осуществлять корректное направление социума в максимально эффективном для него, проксиологически эффективном направлении. Но какие идеи должны становиться, быть в основе этого механизма? Здесь, опять-таки, в 21 году нашего замечательного 21 века самыми актуальными на поверхности появились цивилизационно-ценностные идеи. Сейчас уже совершенно никто не стесняется, не побоюсь формулировки, называть Россию цивилизацией, страной цивилизацией. И ученые, вот в частности, я сейчас ехала из Института наследия, ученые разрабатывают основания как ценностного направления, так и цивилизационного. В части ценностного. Ни для кого из нас не секрет о том, что 9 ноября сего года вышел указ номер 809 об основах государственной политики в сфере традиционных духовных ценностей, где дан определенный перечень, рядоположенный базовых ценностей нашей цивилизации, нашей страны. Одновременно мы знаем, что тоже в начале ноября представители администрации президента, представители профессорского сообщества МГУ выпустили ряд научных статей, где вводилась иерархичная система ценностей, так называемый пентабазис. Почему я обращаю на это внимание? Потому что следующая итерация, анонсированная тоже Институтом наследия, сейчас ведется работа над методикой, которая позволит через систему ценностей и их иерархию провести анализ любого абсолютно субъекта мысли, будь то законодательный акт, будь то положение о каком-то мероприятии, будь то какое-то управленческое решение, провести анализ любого субъекта мысли на предмет соответствия нашей идеальной, условно говоря, системе ценностей и, исходя из этого, определить, будет эффективным этот указ, это идея, это управленческое решение, это мероприятие, будет оно эффективно? Соответствует оно имманентно сущности нашей цивилизации или не соответствует? Итого, уважаемые коллеги, что, собственно говоря, хотелось бы подчеркнуть. На наш взгляд, взгляд вот, собственно, клуба политологов сферы, мой как руководитель комитета по институализации идеологии, мы должны сейчас выйти из той парадигмы, которая была, не побоюсь формулировки, нам навязана, из феноменального подхода к идеологии, для того, чтобы через 20-30 лет уже наши дети не разбирались с той системой знаний, которая нам сейчас, предположим, покажется актуальной, набором тезисов, набором идей, которые, возможно, нам сейчас покажутся актуальной, и тоже не попадали в какой-то очередной слом парадигмы, не дай бог, революционного характера. Наша задача, как где-то кого-то ученых, кто-то, собственно, философы, кто-то методологи, наша задача сформировать бесперебойный механизм, который позволяет вырабатывать идеологические стратегии, но не случайные, а соответствующие и эффективные именно для нашего цивилизационного типа, именно для нашей страны, основываясь, да, вот опять-таки благодарна предыдущему оратору, основываясь на основных законах бытия, как-то, собственно, основные диалектические законы, здесь я тоже соглашусь, и основываясь на корректном нашем историческом процессе. Это тоже крайне важно, выработать и вывести именно те исторические архетипы, которые отражают реальный исторический процесс нашей реально страны дефис цивилизации. Вот эти вот два направления крайне важны для того, чтобы мы в результате наших изысканий получили, опять-таки, не догматичный, неоднозначный, неустойчивый некий набор, опять-таки, идей и постулатов, которые через 15-20 лет станут догматичными, а выработали перманентно работающий механизм. Коллеги, доклад закончен. Коллеги? Господин ведущий. Да, Валерия, Владимир. Благодарим вас за... Да. Валерий, благодарим вас за доклад. И я передаю микрофон Инне Бакановой. Инна, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Благодарю за возможность принять участие в данной дискуссии. Дискуссии, посвященной очень важной теме, на мой взгляд, это идеология будущего, потому что без идеологии будущего нет не только у нашего государства, но и у человечества в целом. Владимир уже говорил о том, что в основном законе нашего государства, это в Конституции Российской Федерации, закреплено тот момент, что у нас отсутствует какая-либо государственная идеология. То есть у нас существует идеологический плюрализм. И существует мнение о том, что это очень даже хорошо, что на государственном уровне у нас не закреплена никакая идеология. У нас существует демократия, и никто не имеет права навязывать свою идеологию, и, соответственно, никто не обязан следовать чьей-либо идеологии. Но давайте разберемся, так ли это хорошо на самом деле. И, конечно же, тоже хотелось бы начать с понятия «идеология». Вот уже высказались Алексей и Валерия о том, как они понимают этот термин. Я тоже хотела бы поделиться своими мыслями. Для меня идеология, насколько я это поняла, является система взглядов, убеждений, идей, представлений об обществе и об отношениях между людьми. То есть идеология — это некая система, она имеет платформу, идеи соответствующие, и ими являются, как правило, какие-то устремления, а также идеология позволяет достичь каких-либо целей, потому что любая идеология преследует определенную цель. Идеология не может быть без цели, без какой-то основополагающей идеи. Общество не может существовать без идеологии. Почему? Потому что оно не знает, куда идти, оно не развивается. нет цели. Вот если даже взять Конституцию СССР 1977 года, там четко была прописана идеология. То есть мы все строили социалистическое коммунистическое общество. И к этому народ вела коммунистическая партия. И если же вернуться в современное общество, то мы 30 лет уже живем без идеологии. У нас 30 лет капитализм. И результаты этого мы с вами видим. Если у общества нет идеологии, то им легко управлять, им легко навязывать какие-либо ложные идеи, ложные устремления, которым люди следуют. То есть, по сути, у нас опасная ситуация, потому что людей, по сути, порабощают. А наша цель какая? Чтобы общество было свободных людей, независимых, но должна быть объединяющая идея, это однозначно. Без нее, к сожалению, происходят те события, которые происходят сейчас. Вот какие концептуальные идеи могли бы стать основой идеологии? Вот, на мой взгляд, это следующее. Первое — это Бог, Создатель или Высший космический разум, как угодно назовите, Творец. Это основополагающая идея, которая может объединить всех людей, независимо от национальности и вероисповедания, потому что Бог на самом деле один и един. У нас нет множества богов. Второй момент — это единое знание. Знание о мироздании, о мироустройстве, о предназначении человечества, о предназначении человека и души его. Третий момент — это духовное единение людей вокруг Создателя. То есть Бог — это ориентир. Ориентир для развития. Есть, почему? Потому что если не будет Бога, то не будет духовного самосовершенствования. Человечество деградирует. И планета нам это показывает через различные катаклизмы. Единственное, что люди не связывают свое поведение с откликом природы. А это очень важно, чтобы человечество жило в гармонии с природой, потому что человек — это часть природы, но не наоборот. И поэтому очень важно знать законы или каноны вечности, по которым устроено все мироздание. Потому что мы клетка огромного космического божественного организма. И если клетка будет жить по своим правилам, то, к сожалению, она обречена на уничтожение. Поэтому, чтобы этого не допустить, нужно обращаться к Создателю, нужно обращаться к природе. Природа и есть часть Создателя. Нужно обращаться к любви, о чем говорил Алексей, потому что Бог и есть любовь. И без любви человечество обречено, к сожалению. Поэтому, если будут вот эти моменты, ориентиром для человечества выступает Бог, единые знания, единение в духе, тогда мы сможем объединиться и построить единое Отечество. Единое Отечество внутри нашего государства, принципом которого является социальная справедливость и равенство, причем не на бумаге, а на деле. И в этом обществе будут раскрываться возможности по самосовершенствованию души, самосовершенствованию сознания человека. И это очень необходимо, потому что без самосовершенствования человечество начинает превращаться в общество потребителей, что мы сейчас и видим. А природа не хочет, она не будет терпеть бесконечно, пока ее будут истреблять. Она терпит до поры до времени. Поэтому нам нужно срочно менять ориентиры нашего развития и отходить от капитализма и вспоминать о Создателе, вспоминать о Боге. Именно тогда включается механизм самосовершенствования и познания этого мира, где мы находимся, и попытка выстроить гармоничные отношения и с другими людьми, и в целом в народе, и в природе. Поэтому, конечно, идея необходима, идеология необходима, как воздух. Возникает вопрос, какая идеология? Идеологии очень много. Алексей об этом очень подробно рассказал. Идеология должна быть такая, скажем так, вечная. А вечная будет тогда, когда в ней будет участвовать Создатель. Потому что мы появились все благодаря Ему, и если мы не будем учитывать Его, не будем включать Его в идеологию, то она также уйдет в прошлое, как и все предыдущие идеологии. То есть эта идеология не принесет никому счастья, любви и гармонии. То есть люди будут искать дальше, будут пробовать, будут пытаться, иногда через кровь, иногда через войны, по-разному, в зависимости от того, какая идеология. Что учесть при создании идеологии? На мой взгляд, такой важный момент, как то, что объединяющим началом является Бог. Вот это самое важное. И если люди все это осознают, примут и поймут, то они обратят свое внимание к звездам, а не к Земле. И они вспомнят о том, кто они есть на самом деле. Они вспомнят свои задачи, они вспомнят свое предназначение. И они вспомнят, зачем они живут, в чем смысл жизни. Поэтому идеология, я бы поставила знак равенства развития общества. Если нет идеологии, то общество деградирует, уничтожается. И главное, какая должна быть идеология? И очень хорошо, что сейчас этот вопрос поднимается, обсуждается, и мы с вами вносим все вместе какую-то лепту в формирование этой идеологии, которая на самом деле для меня тоже существует, так же, как и для Алексея. Она изложена вот в этой книге. Кратко я немножко рассказала о том, какая она есть. Осталось только взять и применять эту идеологию. Благодарю за внимание. Инна, благодарю вас. Я от Совета Согласия должен задать вам вопрос, который в нашем понимании уже сейчас объединяет всех вас, находит в чем-то согласие в ваших позициях. Но при всем, как бы, всей последовательности ваших докладов, вот уловить вот что-то общее оказалось достаточно сложным, потому что, ну, вы все самобытные личности, и я поэтому задам вопрос, который, возможно, не звучал в ваших выступлениях, но тем не менее является ключевым с точки зрения образа будущего, светлого будущего, перехода в него нашего общества или нашей цивилизации, русской, как сказала Валерия. Это вопрос о сознании, внутри которого и зреет идея, внутри которого и зреет и идеология. И вопрос о коллективном сознании русского народа, русской цивилизации. И в данном случае интересует сознание молодого поколения. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать старшему поколению для того, чтобы коллективное сознание молодежи находилось в гармонии, вот в той гармонии, о которой вы говорили, в гармонии с природой, в гармонии, направленной на развитие, на светлое будущее. Что нужно сделать для того, чтобы коллективное сознание молодежи было внутри традиционных ценностей, которых упоминала Виктория, вспоминая указ президента, о котором записано в Конституции, в том молодежном сознании, которое сейчас, увы, искривлено вот этой вот пропагандой, которая к нам пришла в течение последних 30 лет из-за рубежа. Будьте добры, я первым предоставляю слово, право ответить на этот вопрос. Алексей, пожалуйста, Алексей, что вы думаете о том, что нужно сделать для того, чтобы коллективное сознание молодежи было направлено было сонаправлено с тем вектором, который вы задали в своем докладе, пожалуйста. Молодежь, слой общества интересный сам по себе. Ничто не появляется на пустом месте. Если у нас 30 лет какой-то идеологии толковой не было, то, естественно, какие-то западные ценности, назовем это так, по крайней мере, в рамках нашего эфира, то есть капитализм, он привлекателен, потому что он позволяет удовлетворять короткие смыслы. То есть там ориентация на деньги, на какую-то личную сработу, на самовыражение. А учитывая психологию, например, то сознание у молодежи появляется, ну, в подростковом возрасте, такой потребность самоидентификации. И получается так, то, что своей идеологии нет, старшее поколение ее обсуждают чаще между собой и чаще только обсуждают. То есть, ну, да, может, есть какие-то идеологии, великие умы подключаются из различных областей, все там какие-то теории создаются, а что делать-то в этом случае? То есть, ну, никаких действий за этим не стоит. Очень много таких двойных стандартов, я бы это назвал так. То есть это и в родительских семьях прослеживается, где нет, например, любви и согласия, то есть отсутствует гармония абсолютная. То есть мама с папой лукавят друг другу в каких-то областях. То есть получается такое взаимовыгодное сотрудничество невротиков и того, и другого. Это все перекидывается на ребенка в конечном счете. И получается так, то, что он учится этому заранее. То есть не все на самом деле так, как это выглядит, и не все на самом деле так, как говорят. Исчезает доверие. И поэтому вот эти вот ценности, которые не наши, они другие. Я сейчас даже не буду какую-то полярность этому ставить, там, плохо или хорошо. Они просто из-за океана, откуда-то, они, получается, привлекательные. То есть я в своем... Был у меня такой период, когда я очень тесно общался с предпринимателями. То есть у них такие ценности, например, есть там «дело во мне», есть такая штука. Вот, он просто звучит, можно его там по-разному назвать. Но получается то, что все из-за меня, вообще все. Все, что происходит, все из-за меня. Обманули, все из-за меня. Я там обманул, это его проблемы, кого я обманул, как бы он почему-то начал со мной общаться или так далее. То есть, ну, это утрировано, конечно, все, но такое прослеживается. И поэтому вот эта вот ценностная такая какая-то структура, она очень быстро рассыпается в итоге. И получается то, что получается. И получается вот этот вот хаос, или толпа, или охлос, как говорил Аристотель. Это все замещается другими ценностями, и это очень разрушительно в дальнейшей перспективе. То есть нет ни средних смыслов, ни понимания социальной любви, например. Мало нет понимания любви просто семейной, как другому человеку. Потому что и там мнение молодых ребят, например, то, что не надо верить женщинам. Ну, это полная чушь, на самом деле. Женщины прекрасные. Вон, у нас сидят сейчас две прекрасные женщины, одной ребеночек на заднем фоне. Простите, просто я педиатр, у меня это откликается по образованию. Ну вот. И когда мой друг мне тут сказал фразу, то, что у нас с женой сотрудничество, и мы пришли к тому, что нам нужны свободные отношения, у меня немного... упала челюсть на стол и чуть не расколола чашку после этого. Как он к этому пришел, я даже не знаю, как это комментировать. Это мне было очень грустно, потому что он транслировал 10 лет назад совершенно другое. Я понимаю то, что это механизмы защиты, но он их откуда-то считал. То есть до того момента, как он не стал этим заниматься и перенимать эти ценности капитализма, в нем этого не было. Тем более рациональное и мистическое, кто бы мы ни были, как бы верующие, атеисты или нет, это не противоречит ничему. Идея любви, она вечная. Как бы ее может действительно являться основой. Да, Алексей, да, благодарю вас за ответ. Я хочу передать микрофон Валерии. Валерий, пожалуйста, ваш ответ на вопрос о коллективном сознании молодежи. Как можно на него повлиять и можно ли? Коллеги, в силу, да, технических причин буду отвечать максимально тезисно. Базовые социокультурные ценности – это не то, что формируется десятилетиями, это не то, что формируется столетиями. Базовые социокультурные ценности, в частности, нашей идентичности, нашей цивилизации, они формировались, есть версия, десятками тысячелетий. Мы с вами можем посмотреть банально на возраст гаплогруппы так называемых русских людей, это 17,5 тысяч лет, и провести параллель между формирующимися и отчуждаемыми базовыми социокультурными ценностями. Мы можем сказать, что вот это не очень любимое мною словосочетание «культурный код», мне больше нравится «волшебный ключик». это то, что находится внутри нас и составляет суть нашей идентичности. Поэтому все вот это вот деструктивное, цитирую, стратегию национальной безопасности, да, деструктивное воздействие недружелюбных государств, которое осуществляется в отношении нас, предположим, с 50-х годов прошлого века, да, в отношении прицельно Украины в течение 130 лет со времен Австро-Венгрии, в других трогах не буду, я вот самые актуальные для нас моменты определю. Это ничто, это ничто по сравнению с многотысячелетней историей, периодом формирования и отчуждения наших базовых социокультурных ценностей и формированием из них, собственно говоря, того самого культурного кода, волшебного ключика, при повороте которого ценности начинают играть активную роль. Обсуждая на разных уровнях формулировки указа номер 809, я всегда обращаю внимание, что ценности – это не музейный экспонат, который надо ставить в какой-то шкаф, да, и активно их защищать и укреплять. Ценности – это ключевой инструмент, который при грамотной их мобилизации, я это слово люблю, либо актуализации, это слово любят менее зловредно настроенные коллеги, при грамотной мобилизации и актуализации базовых ценностей вся наносная 30- или 130-летняя ценностная система в рамках ментальных войн, принесенная на наши, собственно говоря, мозги, она улетит как пена при грамотной мобилизации. И сейчас, когда у нас в стране уже выработана номенклатура, есть серьезные наработки в части иерархичной системы ценностей, есть разработки по проведению цивилизационно-ценностной экспертизы. Тот самый орган, который предусмотрен 809-м указом президента, должен разработать систему мобилизации базовых ценностей для всех слоев населения, в частности, для молодежи. Коллеги, ответ, доклад закончен. Благодарю, Виктория. Инна, вам слово, пожалуйста, ваш ответ. Благодарю. На самом деле коллективное сознание молодежи является составной частью коллективного сознания всего человечества. Каждый человек вносит лепту в формирование вот этого коллективного сознания. Если говорить, разделять, например, коллективное сознание человечества, коллективное сознание взрослого человека, то что нужно сделать взрослым? Это стать примером для молодежи и жить по чести, по совести, по канонам вечности, и менять таким образом пространство, в котором они находятся. И таким образом молодые люди, дети, подрастающее поколение будут перенимать полезные какие-то идеи, ценности, установки и внедрять их в жизнь. Вот Алексей не зря обратил внимание, приведя пример о том, что в семье ребенок повторяет родителей. Но я своими словами говорю. Так же и в обществе происходит. То есть ребенок приходит в общество, которое уже сформировано до него. А кем оно сформировано? Взрослыми. Поэтому для того, чтобы что-то изменить, нужно начинать с себя. Поэтому, меняя себя, мы меняем и коллективное сознание. А коллективное сознание человечества — это огромная мощь. И поскольку человечество разделено, мы не можем использовать этот инструмент, инструмент коллективного сознания. А коллективное сознание, оно позволяет на самом деле управлять пространством. Причем не только планетарным, но и вообще космическим. Но знания об этом у человечества практически отсутствуют, и есть определенные силы в нашем обществе, которым невыгодно то, чтобы люди объединялись и несли в своем сердце любовь, свет и выбирали для своей жизни ориентиром Создателя. Благодарю. Да, благодарю, Инна. Я прошу извинения Валерии за то, что назвал вас Викторией, прошу прощения. Теперь у нас краткий круг вопросов участников друг к другу. Поскольку у нас прямой эфир, то я прошу всех при ответах быть талантливыми, то есть краткость сестра таланта, поэтому прошу концентрировать свои мысли и отвечать емко на вопросы своих коллег по эфиру. Алексей, пожалуйста, вам представляется возможность задать вопрос девушкам, которые вместе с вами сегодня дискутируют на тему запроса на идеологию. Пожалуйста. А, все, слышно меня? Легко ли найти любовь сейчас? Я вот хочу это у девушек спросить. Очень. Легко ли это сделать в современном мире? Позвольте, я отвечу на вопрос с первой. Если найти любовь внутри себя, то ты ее найдешь и снаружи. Потому что все начинается внутри. Бесполезно искать снаружи, если внутри ее нет. Подобное притягивает подобное. Так, Валерия. Базовая цивилизационная ценность нашей идентичности – это стремление к истине. Если перевести слово «любовь», люди богов ведают. Соответственно, слово «любовь» зашифровано базовая ценность нашей идентичности цивилизационного уровня. Ее найти не так уж просто, но мы все обязаны ее искать, подключаться к ней, к основному каналу и служить своей стране через любовь. Так. У меня есть тут небольшое замечание. Алексей, а что вы сами думаете? Алексей, что вы сами думаете по поводу того, насколько легко или сложно найти любовь? Ну, тут неоднозначный будет ответ в какой-то степени. Во-первых, да, все начинается, возможно, из себя, ну, из других тоже. Потому что если ориентироваться только на себя, то получится такая некая социальная мастурбация, да, и крайнее выражение этого всего – это эгоизм. Там тоже любовь к себе, да, но только окружающие игнорируются полностью. Но это только механика самозащиты и ничто больше. Нам еще и внешняя как бы любовь нужна, и не только там близкого человека, которого мы выбрали, или кто нас выбрал, а умение взаимодействовать, потому что любовь – это не вспыхнувшее чувство, потому что есть гормоны. То есть я как врач могу это сказать, то есть, ну, влюбленность, если даже к расстройствам приравняли, и он есть в МКБ. Вот. А дальше это уже навыки, как бы что такое мужчина, что такое женщина, знание, понимание ролей и умение как бы обращаться женщина с мужчином, а с мужчинами, мужчинам с женщинами, и там никого не дискредитировать, не унижать, и уж тем более не самоутверждаться. Это и позволит и семьи создавать крепкие, и если говорить о мужчинах, участвовать в какой-то уже социальной жизни, социальную любовь искать и так далее. Поэтому ответ мой будет таков. Благодарю, Алексей. Валерий, пожалуйста, ваш вопрос участникам нашей дискуссии. Коллеги, правильно ли я поняла, что Алексей сторонник светской идеологии, а Инна сторонник идеологии, основанной на неких религиозных основаниях? Алексей, пожалуйста, отвечайте. По поводу светской идеологии, ну, думаю, нет, тут больше. Эти идеологии, можно сказать, дополняют друг друга. Почему они должны взаимоисключать, ну, как бы взаимоисключающее значение иметь? Потому что... Как говорил наш профессор Булгаков Сергей Николаевич, рациональное и мистическое, оно не противоречит друг другу, а только дополняет друг друга. Тут больше вопрос ценности, кто во что верит. Я здесь противоречий не вижу никаких. Даже если вспомнить формулу любви, возможно, как под теорию оптимума развития, то это полноценность, открытость, жалость и восхищение, дружба, общее дело, творчество. То есть все туда входит, и короткие смыслы, и длинные, и средние. Все, что надо. Гармония и баланс. И практика показывает, и всякие случаи, которые я встречал в жизни после психотерапевтической работы, то Это вполне работает как на отдельных людях, как и на группах людей. Я думаю, что так и на больших массах сработает, потому что закон фрактальности, он очень сильный, вечный. Спасибо. Благодарю, Алексей. Инна, пожалуйста, ваш ответ. Я тоже скажу, что я не сторонник религиозной идеологии. Если я произношу слово «Бог», это не означает какую-либо религию. На самом деле Бог стоит вне религии. Это люди уже написали свое видение, как они понимают Бога и путь к Нему. Я стою вне религии и никакую религию не несу. Просто Бог — это то, что нас объединяет. Это тот, кто нас сотворил. И без обращения к Нему мы не придем к светлому будущему, к которому мы все хотим прийти. Благодарю. Да, Инна, благодарю. И возвращаем вам микрофон для того, чтобы вы задали вопрос своим коллегам по эфиру. Пожалуйста, ваш вопрос. Вопрос такой, я не знаю, можно ли на него ответить в двух словах, потому что это блиц, но давайте попробуем. Я тоже попробую так же кратко. Какова должна быть идеология, которая удовлетворила бы большинство людей? Инна, извините, пожалуйста, я приношу извинения в очередной раз Валерии. Я не предоставил возможность ей ответить на свой собственный вопрос. Вы сейчас, Инна, вы сейчас зададите вопрос, но после того, как Валерия прокомментирует твой вопрос в отношении светской и религиозной идеологии. Пожалуйста, Валерия, вам слово. У Инны проблемы со связью, поэтому я думаю, что нужно идти дальше. Да, у Валерии проблемы со связью, поэтому, Инна, вновь вам микрофон возвращаю. Пожалуйста, формулируйте свой вопрос. Повторю тогда вопрос. Какова должна быть идеология, которая удовлетворила бы большинство людей? Алексей, пожалуйста. Как-то мне встретилась фраза такая в одном фильме. Нам не нужно стремиться к тому, чтобы искать крайности какие-то. Все же крайности — это даже взять этот социализм и капитализм, две крайности одной и той же сущности. Нам нужно искать гармонию, и ненасильственную гармонию. Да, как общество избавить от эгоизма, например? Это показать, что есть что-то другое, кроме него. То, что не разрушает, потому что к чему приходят эти люди, вполне известно. То есть это несчастье. Что у них остается? Даже только деньги. Как бы если брать капиталистов, и они начинают искать чего-то другого, сами не знают чего порой. Ну, или взять там крайность, коммунизм. То все одинаково, все одно и то же. Но если взять крайнее появление, я все-таки не специалист как бы в этой области, но все же, то это тоже какого-то личного счастья не принесет. Мне сейчас на ум приходит один пример. Очень интересный, когда читал историю человечества, то во времена аграрной революции, после того, как люди пришли, стали переходить от охотничества и собирательства, то есть перестали охотиться и собирать там всякие ягоды, травы, они начали употреблять злаковые. Как бы сначала этого было немного, потом все больше, больше, больше людей начали это чувствовать, закапывали злак поглубже, злаков стало больше. Они посчитали то, что это спасет им жизнь, то, что это поможет размножаться, то есть удовлетворять чувство экспансии в какой-то степени. И начали уже подольше задерживаться на этих полях, где эти злаки росли, потом появились сами злаковые поля и так далее. У меня возник вопрос, когда все это изучал, а кто кого оседлал в итоге? Человек пшеницы или пшеница человека? То есть получалось так, что люди-то в своей... Если брать индивидуально отдельного человека того времени, то они, скорее всего, счастливы-то не были. Потому что злаковые не дают такой иммунитета, такой тяжелый труд, очень сильно губительный для костей, для позвоночника. Они очень много болели, дети много умирали. То есть деревни становились рассадниками инфекционных заболеваний. То есть ловушка захлопнулась. Потому что вернуться к этому образу жизни, охотиться и собирать пищу, сулило какие-то потери. А на это уже пойти не могли. Поэтому нам нужна в первую очередь любовь, дружба и партнерство, помимо каких-то материальных благ. А не эгоизм, как антипод всего этого. Как достичь... Благодарю. Ума, развития. Благодарю вас, Инга. Пожалуйста, что вы думаете в отношении того вопроса, который был, например, заявлен в студию? Если идеология будет основана на таких основах, как вера, любовь, надежда и мудрость, то это будет та идеология, которая удовлетворила бы большинство. Ведь каждый человек хочет любить, каждый человек верит, надеется на успех, и мудрость ему тоже необходима. Поэтому основой идеологии — вера, любовь, надежда и мудрость. Благодарю. Благодарю, Инна. Мы закончили круг обсуждения внутри студии, и я передаю ведение данного эфира Алексею Щербакову. Мы переходим к вопросам из чата эфира Народного славянского радио. Пожалуйста, Алексей. Благодарю. Мы переходим ко второй части. Я включу сейчас небольшую отбивочку и зачитаем вопросы наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира – запрос молодежи на идеологию. За время обсуждения набралось довольно приличное количество вопросов. И первый вопрос задает Александр Чижиков. Что вместо научного марксизма 21 века? Вот такой вопрос, кто готов ответить? Теория оптимума развития. 21 века. Доктрина создателя. Это доктрина на тысячелетие. Благодарю. Идем далее, если ни у кого нет дополнений. Александр Чижиков опять задает вопрос. Если новое поколение не Иваны, не помнящие родства, то почему идеи коммунизма не в чести? Повторите вопрос, пожалуйста. Если новое поколение не Иваны, не помнящие родства, то почему идеи коммунизма не в чести? Идем дальше? Да. Владимир, сказали ненасильственно, что значит без государства? Я не совсем понял вопрос, если честно. Ненасильственно это значит без государства? Это имелось в виду? Вероятно, что-то в докладе прозвучало, и человек спрашивает, Владимир, сказали ненасильственно. Это значит без государства? Вопрос не точный, прошу повторить. Хорошо, тогда уточните вопрос более развернуто, чтобы было понятно, о чем вы говорите. Идем далее. Аватхута Гита. Реплика в эфир. Вы сказали, что ничего не может быть вечным. Не думаете ли, что противоречия создаются извне, которые разрушают каждую из систем? Используется окно Овертона постепенной смены систем. Системы меняются для перепрограммирования поведения общества. Системы действительно меняются, если рассматривать окно Овертона. Ну, с точки зрения там социальной психологии, его действительно можно двинуть различными способами и внушить то, что там условно однополые союзы несут какое-то счастье. Это можно сделать. Но принесет ли это счастье в дальнейшей перспективе? Как бы к семье, любви и дружбе очень вряд ли. И это почувствует только будущее поколение, которое начнет задавать себе вопросы по этой теме. Есть еще у кого-то дополнение? Идем дальше. Значит, Владимир задает вопрос. Буржуазная или социалистическая идеология? Середины тут нет? Ну, возможно, есть. Интересный вопрос. Подумаю об этом. Думаю, есть какая-то. Идем далее. Раиль Рафаэльевич. Вопрос Кондратовичу. Все измы есть тлен. Что конкретно необходимо людям сейчас? Какой выбор за человечеством? Во-первых, посвящение, понимание своей роли, глобальное понимание себя. А потом ответственность. Да и ответственность тоже за себя и за будущее поколение. Валерий Лаврененко, вам знакома идеология построения Борейского общества Золотого века? Сталинский опыт основан на ведических знаниях, пока не превзойден ни одной идеологией и экономикой мира. Будем изобретать велосипед. Будем, конечно. Мы его пересоберем, этот велосипед. С идеологией Борейского общества Золотого века знакомы? Я нет. Я в процессе изучения. Есть какие-то дополнения? Если нет, идем далее. Юджеш. Вопрос Валерии. Ну, к сожалению, Валерии у нас нету. Она вышла. Валерий Лаврененко. Сталинская идеология основана на переработанном марксизме и ведических основах, полученных при инициации в ссылках. Сталина убили и свернули его проект. На каком основании вы отрицаете коммунизм? Коммунизм, он не совсем гармоничен, получается. Там хотели дать все и всем, то есть если крайне рассматривать. Я не претендую на какие-то глубокие знания этого периода все-таки и отнимать хлеб у людей, которые там жили, это изучали, не буду. Но он несостоятельный в том плане, что мало обращал внимания на какие-то личные вот эти вот потребности биологические. Из-за этого вся система трещала, скорее всего, по швам в итоге. Ее удержать не смогли, потому что гармония отсутствует. Благодарю, Инна, есть дополнение, нет? Получается, что все системы, все измы, они разваливаются, потому что нет гармонии, нет любви. Они основаны на других идеях. Об этом мы с Алексеем и говорим. Любовь и гармония. Да, Владимир, если у тебя есть какие-то дополнения на вопросы, ты тоже можешь подключаться, говорить. Идем далее. Александр Чижиков, Капиталистический олигархат и народоправие совместимы? Скорее всего, нет. Если коротко. Думаю, развернутесь, смогу ответить в будущих эфирах. Хорошо. Владимир? Категорически несовместимы, потому что это... Суть совершенно противонаправленная по своим векторам развития системы общественной. Олигархический капитализм предполагает отсутствие какого-либо народного волеизъявления, а народовластие предполагает отсутствие олигархического капитализма как такового в соборном, вечевом народном обществе. Поэтому их совместимость исключена. Благодарю. Благодарю. Следующий вопрос, вот который был Валерий. Как вас найти? Мы работаем в этом же направлении. Надо объединить усилия. Я надеюсь, что контакты Валерии, к сожалению, ее нету. Она выпала, наверное, у нее что-то со связью. Будут ли размещены ее какие-то контакты, Владимир? Нет, не будут. У нас нет права передавать контакт участников слушателям. Нет, я имею в виду, может быть, электронная почта, чтобы люди как-то написали человеку, если которые хотят объединиться. Я полагаю, что нужно поступить иначе. Этот человек оставит свои контакты, мы передадим их Валерии, если она посчитает возможным, то она с ним свяжется сама, и они пообщаются. Наверное, так будет лучше. Благодарю, идем далее. Кирилл Корюшин. А может быть, нужна не вечная, а динамическая идеология с меняющимися целями, учитывающимися и изменяющихся людей? Именно, согласен полностью. То есть как бы вечных идей не существует. Может, существуют вечные законы, но идеология, как и идеи, как и все остальное, меняется. И главное почувствовать эту обратную связь и на нее соответственным образом реагировать, чтобы система была стабильной и гармоничной. По-другому не получится. Идеи умирают, особенно какие-то догматичные. Это неизбежно. Благодарю, Инна. Если сознание человечества меняется, то будет меняться и идеология. На самом деле есть идеология, которая может быть использована многие века, если она основана на вечных ценностях. А вечные ценности всегда одни. Человечество меняется, поколения уходят, а ценности одни. О них мы и говорим. Благодарю, Владимир. Главное из них — это любовь. Хорошо, благодарю, Владимир. Ну, здесь, наверное, нужно говорить о стратегии и о тактике, возможно. Тактические какие-то задачи могут меняться, а стратегия непрерывного развития и гармоничного существования с природой, она меняться не может. Вот мы смотрим за окно, да, ну что там меняется? В дубах, в осинах родных, ничего на них не меняется. Вещи также текут, облака также идут. И что можно поменять в этой природе? Ничего мы не можем не поменять. Да, поколения могут меняться, может меняться интенсивность человеческого сознания, оно может быть более активным, более пассивным, но цель саморазвития, гармонии, она никуда не денется. Поэтому тактика может меняться, а стратегия, то есть глобальная цель, которая передается в поколение, которое едино для всего общества, она останется всегда одна. Благодарю. Благодарю. И заключительный вопрос задает Валерий Лаврененко. Такие же разговоры и поиски идеологии мы слышали в начале 19 века от народников. Что случилось потом, известно. Так, история — это спираль или линия? Выход из лабиринта каков? Головой об стену или назад? Ну, история, скорее всего, больше напоминает спираль все-таки. Есть постоянное. Что-то есть постоянное, есть переменное, как и в новой идеологии, когда ее создаем. Спасибо. Благодарю. Дополнение. Да, конечно же, спираль эволюции, развития, она спиралевидна, новые витки спирали, это как бы очевидно. То, что вот сейчас многие говорят, и мы это обсуждали в эфирах, здесь упоминался квантовый переход, о котором часто в последнее время говорят, во многих передачах, во многих программах это обсуждается. Это тоже элемент эволюционного перехода, спиралевидного, то есть переход на новую частоту, на новую длину волны света, если мы находимся внутри мира Бога, как сегодня уже говорилось, мира света, то эта эволюция, внутри которой мы находимся, она неизбежна, она грядет. То есть вот есть грядущее, есть будущее, небольшое отвлечение. Да, грядущее – это то, что неизбежно, это то, что находится в программе эволюции мира, внутри которого мы живем. А будущее – это то, которое мы творим своими руками. И мы либо вписываемся, либо не вписываемся. Это, опять же, про стратегию и про идеологию. Мы либо сонаправлены с этой эволюцией, с этой спиралью, либо противонаправлены. Ну, вот это и есть вопрос идеологии и вопрос сопряжения с замыслом. Мы его или принимаем, или не принимаем. Мы либо верим в то, что замысел есть, либо не верим в то, что есть. И от этого мы совершаем какие-то поступки, за которые потом, которые несут последствия, как, например, атланты с гипербореями, о которых мы слышали, да, но мы не знаем, были они или не были, но мы знаем, что их смыло, а смыло ли их на самом деле или не смыло, мы не знаем, только слышали об этом. Да. И смоет нас или не смоет, мы тоже не знаем, хотя нам тоже об этом говорят. Вот это все эволюция, это все спираль, это все переход на новый этап, который нам предстоит, и которому мы должны соответствовать или не должны соответствовать. Вот эти вот выборы, которые перед нами стоят. И поэтому здесь и я бы еще раз хотел задать тогда вопрос нашим участникам, поскольку вопросов из студии больше нет. Вопрос про ответственность уже новых молодых, которые уже находятся в том состоянии, когда осознают свою ответственность. Есть ли такое понятие, как ответственность в молодежной среде? Вот ответственность взрослого поколения, да, она есть. Она осознается, и взрослые что-то пытаются делать, обсуждать. А существует ли понятие ответственности в молодежной среде? Алексей, Инна, будьте добры, ответьте на этот вопрос. Алексей, пожалуйста. Конечно, есть. И она основывается на знании, навыках. Да, когда знаний недостаточно, трудно взять на себя ответственность. И именно об этом идет речь в плане там направления вот этой вот работы с молодежью и общения со старшими поколениями, так скажу. Нам нужны эти знания как воздух, потому что у нас их не хватает. Мне в ВУЗе ничего про философию практически не говорили, и тем более по психологию такую глобальную. Поэтому мой ответ есть. Ответственность. Но нет желания ее нести, потому что не хватает знаний, а в этой вот ауре проще ее на кого-то скинуть. На взрослое поколение, на других дядей и тети и так далее. Когда ты осознаешь, что ты делаешь, ты понимаешь, что ты умеешь делать, намного проще нести ответственность. Когда, тем более, ну, в противоположность, когда этих навыков, знаний нет. Спасибо. Да, Алексей, благодарю. Инна, пожалуйста, ваш ответ. Да, ответственность есть. Ответственность есть, и это оборотная сторона медали права свободной воли. И на самом деле проще ее не нести. Не нести эту ответственность, перекладывать на других. И по сути мы имеем сейчас ту ситуацию, которая у нас есть. И люди, многие думают о том, что от них ничего не зависит. Они ничего не могут сделать. Мы маленькие люди, и что я могу сделать? Надо взять на себя ответственность и делать. Наше общество, оно устроено таким образом, что не все понимают, что надо брать на себя ответственность, они уходят в иллюзию своего рода, и получается, что это происходит из-за того, что нет знаний. Нет знаний о том, кто такой человек, зачем он здесь, каков смысл жизни, предназначение, какие задачи мы здесь должны выполнить. Ответственность — это очень важный инструмент достижения той цели, которая нам необходима и личной, и коллективной, общественной. Поэтому это сродни движущему импульсу. Если мы не берем ответственность, мы никуда не движемся. За нас все решают, за нас все делают. А так не должно быть. И если мы чего-то хотим достичь, мы должны взять на себя ответственность и какие-то шаги предпринимать. Поэтому это очень важно. Быть ответственным и показывать пример другим и детям нашим тоже. Благодарю. Да, благодарю за ответ. Алексей, пожалуйста, возвращай тебе микрофон. У меня есть небольшая реплика. Ответственности можно научить. Как бы этого я и требовал от старших поколений. По крайней мере, когда я рассуждал про идеологию тогда на Вечерском собрании. И Иваново будет в какой-то степени экспериментальной площадкой для этого. Мы сейчас все для этого делаем. Чтобы интегрировать поколение, взять ответственность, что-то начать делать. Но делать это не с каким-то там... просто стрелять из пушки по воробьям. Меня экстренная медицина научила задавать 4 вопроса. Что это, от чего это, что делать и что будет? Что это, от чего это философия и гуманитарные науки, история и прочее. А что делать и что будет, уже в наших руках. Это и есть ответственность. Спасибо. Благодарю. Алексей Щербаков, пожалуйста. Да, благодарю всех участников, благодарю также зрителей и слушателей. Напоминаю, что присылайте свои предложения и темы для обсуждения в передаче «Проектируем светлое будущее» через обратную связь с сайта slavradio.org. А я предлагаю, как у нас по традиции положено, в конце эфира сказать что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Алексей? Получилось у меня, получится и других, получится и у вас. Спасибо всем за этот эфир. Благодарю всех за то, что нас слушали, за то, что задавали вопросы. Тема идеология очень важна, и очень хорошо, что к ней проявляет внимание. И мое предложение всем объединиться и вспомнить о вечном. А вечное — это у нас Бог и любовь. Благодарю. Благодарю, Владимир. Я благодарю наших сегодняшних участников, Алексея, Валерию, Инну, за эту дискуссию. У нас сегодня получился первый эфир вместе с молодежью, вернее, эфир, в котором мы предоставили возможность молодежи высказать свое отношение к идеологии. Я убежден в том, что это будет продолжаться. Мы будем встречаться в эфирах на другие темы и будем приглашать в эти эфиры одновременно представителей и старшего, и молодого поколения с тем, чтобы совместно обсуждать какие-то темы. Это важно. Объединяться не только ментально, но и в сородении, в совместном обсуждении светлого будущего и проектируя светлое будущее. Я благодарю всех слушателей Народного славянского радио за участие также в данной передаче, за те вопросы, которые вы задавали. Благодарю всех. До новых встреч. Сегодня благодарю участников за такие добрые слова. Сегодня по одному из календарей 14 декабря 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Запрос молодежи на идеологию». Гости и участники нашего эфира – это Алексей Кондратович, Валерия Филиппова, Владимир Павлов и Инна Баканова. Вел эфир, точнее, вели эфир вдвоем Владимир Павлов и Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Если этот эфир очень важен, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.